Глава 29. Апрель 2007 года. Ребекка сидит на неудобном стуле для посетителей и смотрит на стрелки наручных часов, которые едва двигаются. Она осторожно постукивает по стеклу. Неужели с момента ее прихода сюда прошло всего 4 часа? Бабушка дышит со свистом. Она весь день находится на грани сна и бодрствования. Проснется ненадолго, чтобы сделать пару глотков воды, и опять уснет. Заходит присматривающая за бабушкой медсестра. Сообщает, что S-реактивный белок продолжает снижаться, а это означает, что введенный пенициллин действует. Инфекция отступает, лихорадка наконец-то прошла. То, что бабушка идет на поправку, большое облегчение. Но пережитое волнение встряхнуло Ребекку, а часы, проведенные у постели больной, дали девушке возможность спокойно переосмыслить свою жизнь. Выбор, сделанный раньше, все больше начинает казаться ей неправильным. Она уже не уверена, что хочет продолжать работать в компании Хеннинг и Шустер. Может, пришло время попробовать что-то новое, но Ребекка понимает, что ЮАР будет разочарован, если она сдастся. В последние сутки они общаются только смс-ками. Ребекка пыталась объяснить, как переживает за бабушку, но ЮАР, похоже, не понимает. Если честно, ей бы хотелось, чтобы он приехал и поддержал ее, но она знает, что это невозможно. У ЮАРа в разгаре судебный процесс. Он не может взять пару выходных по такому поводу. Да и вообще, особой заботы о ней он никогда не проявлял. Когда Ребекке удаляли миндалины, он отправил за ней в больницу такси и попросил заказать домой все необходимое, потому что ему пришлось работать внеурочно. Арвид другой. Мысль о том, что он по первому зову придет на помощь и даже за Скарлетт готов присмотреть, вселяет ощущение надежности. С другой стороны, злоупотреблять его помощью несправедливо. Ребекка не хочет внушать Арвиду ложные надежды и в то же время не может перестать думать о нем. С ним так легко разговаривать, в его обществе она чувствует себя совершенно непринужденно. Хотя Ребекка и не привыкла иметь дело с людьми, открыто выражающими свои чувства, она поняла, что такой стиль общения ей по душе. Есть в соседе что-то искреннее и естественное, напрочь отсутствующее в ее уверенном в себе женихе, который всегда держит эмоции под контролем. Конечно, их с ЮАРом отношения в последние несколько месяцев оставляют желать лучшего, но все же они помолвлены и уже 7 лет вместе. Нельзя же просто так взять и выбросить эти годы. Ребекка мысленно возвращается в свой сложный подростковый период. Тогда психолог сказал, что она слишком легко сдается. Сейчас не хочется быть той, что пасует перед трудностями. Ребекка изменилась, и ЮАР ей нужен, так что какие бы чувства она ни испытывала к Арвиду, надо гнать их прочь. За окном все еще висят низкие темные облака, которые заставляют ее вспомнить о протечке крыши. Как ее починить, Ребекка не представляет. Надо ли перекрывать всю крышу? Бабушке точно своих денег не хватит, а если она постарается помочь с оплатой, это вызовет раздражение ЮАРа. Когда бабушка, открыв глаза, впервые за долгое время фокусирует взгляд, Ребекка выпрямляется. «Привет», — с осторожностью говорит она. «Как себя чувствуешь?» «Пить хочу», — отвечает бабушка. Ребекка протягивает стакан воды с трубочкой, но бабушка показывает, что сначала хочет сесть, а сев в кровати, тянется к стакану, чтобы самой взять его в руки. Она, на удивление, быстро выпивает все без остатка. «Может, еще?» — спрашивает Ребекка, и бабушка кивает в ответ. «Но лучше бы сладенького, типа сока». «Конечно, я все равно собиралась сходить перекусить. Может, еще что-нибудь хочешь?» «От йогурта не отказалась бы», — хриплым голосом отвечает бабушка. «Принесу. Медсестры говорят, тебе надо сегодня поесть, хотя бы немного», — улыбается Ребекка, думая про себя, что это хороший знак. Она спешит в кафетерий за едой, а когда возвращается, обнаруживает, что бабушка уже не одна. Кто-то стоит, склонившись над постелью, и только спустя пару секунд Ребекка узнает посетительницу. Сердце забилось в груди, девушка пятится назад и прислоняется к двери. Она не может поверить своим глазам. пришла мама. Ошеломленная Ребекка вновь искоса глядит через дверной проем. Ей трудно вспомнить, когда мама с бабушкой в последний раз находились вместе в одном помещении. Визит длится не больше 5 минут. Разговор ведется тихо и неуверенно, но обе, похоже, растроганы встречей, и мать перед уходом обещает постараться прийти еще. Выйдя в коридор и увидев Ребекку, она останавливается. «Привет, дружочек». «Привет». На секунду повисает молчание. Девушка опускает глаза, уставившись на поднос с йогуртом, маффином и стаканом сока. «Ребекка», — обращается к ней в конце концов мать. «Ты права. Я с трудом признаю свои недостатки и, конечно же, допустила массу ошибок, пока воспитывала тебя. Теперь я буду к тебе прислушиваться». Ребекка сглатывает ком в горле. Она не знает, что ответить. «Я не хочу, чтобы между нами царил раздор», — продолжает мать. На шее проступили красные пятна, умоляющий взгляд устремлен на Ребекку. «Когда будешь готова, приходи ко мне, поговорим». «Ладно», — отвечает дочь после паузы, и мать улыбается. Ребекка смотрит ей вслед, пока Таня исчезает за углом. Потом подходит к бабушке, которая выглядит уже пободрее. На щеках вновь появился румянец, рука тянется к соку. «Спасибо», — не совсем внятно благодарит она, жадно глотая желтый напиток. «Так есть хочется. Не знаешь, когда ужин?» «Я купила тебе йогурт и маффин, но если хочешь, могу вернуться и взять что-нибудь посытнее». «Начнем с того, что принесла», — говорит бабушка, сдергивая пленку с йогурта. Ребекка усаживается на стул и стряхивает пылинку со свитера. «Я видела, что мама приходила», — ровным голосом замечает она. «Да». «Как поговорили?» Отложив йогурт в сторону, бабушка смотрит на внучку. «Знаю, тебе неприятно этого слышать, но я не буду жить вечно. А мне бы очень хотелось, чтобы вы жили в согласии, когда меня не станет. В любом случае, наш разлад не твоя вина». «Очень даже моя», — возражает Анна. «Я понимаю, что у вас с матерью свои счеты, и тебе решать, что ты готова ей простить, а что нет. Но я надеюсь, ты не таишь на нее зла из-за меня. Каждому в жизни выпадает своя доля трудностей. И знаешь, Камилле в подростковом возрасте тоже было несладко». «Что ты хочешь этим сказать?» «Хорошей матери из меня не получилось», — смущенно признается бабушка. «Когда она родилась, мне было всего 19. И чтобы заботиться о ребенке, не хватало мудрости и уверенности в себе. Брак казался мне важнее, и я тратила все свои силы на его благополучие. Ведь я так боялась, что...» Она замолкает, опустив глаза. «Чего же ты боялась?» «Есть вещи, о которых я никогда никому не рассказывала», — объясняет бабушка. «Какие?» — с удивлением спрашивает Ребекка, подвигаясь на краешек стула, чтобы быть ближе. Бабушка, вздохнув, качает головой. «Об этом нелегко говорить». Внучка мнет кончик покрывала, раздумывая, стоит ли признаваться в чтении бабушкиного дневника. «Это как-то связано с фотографией?» — интересуется она осторожно. Бабушка слегка улыбается, но улыбка не затрагивает глаз. «Я думала, будет лучше для всех, если держать случившееся в тайне», — бормочет она. «На этом настаивала моя мать. Говорила, мол, расскажешь кому-нибудь и испортишь жизнь всем вокруг. Позже я поняла, что она была не права. Тайны причиняют людям вред. Но в моем сознании глубоко укоренилось ощущение совершенной ошибки, которую надо скрыть любой ценой». Достав из сумочки фотокарточку, Ребекка протягивает ее бабушке. Та долго всматривается в снимок. «Лука», — с нежностью произносит она. «Он встретился мне случайно, но пришелся по душе. Лука был хорошим человеком. Рядом с ним я чувствовала себя свободной. Он видел меня такой, какая я есть, и воспринимал всерьез, как никто другой. Мы любили друг друга и собирались бежать, переехать вместе в Стокгольм, чтобы воплотить в жизнь планы, которые не могли бы осуществить здесь. Я хотела выучиться на медсестру, а он стать журналистом. И что же произошло? Шла война. И хотя Швеция официально не принимала в ней участие, мы все равно ощущали на себе ее воздействие. По другую сторону пролива нацисты оккупировали Данию. И Лука подключился к движению сопротивления. Он хотел помогать тем, кто боролся с нацистами. Времена были тяжелые. Многим приходилось идти на такое, что сегодня кажется немыслимым. «Бедная моя», — откликается Ребекка. «Я не знала, что война коснулась тебя так близко». «Я никогда никому не рассказывала», — продолжает слабым голосом бабушка. «Осенью 1943 года многие евреи бежали из Дании в Швецию, перебираясь через пролив. Лука помогал им. Переплывал на тот берег с рыбаками, чтобы на обратном пути тайно перевозить беженцев. Первый рейс прошел благополучно, но потом он вернулся еще за одним человеком, и больше никто его не видел. Лука просто пропал. Я так никогда и не узнала, как и почему». Бабушка умолкает, взгляд скользит за окно. «Это было ужасно», — говорит она после паузы. «Я упорно искала его. Делала все возможное, пытаясь выяснить, что же с ним произошло. Но Лука исчез. Мать намекала, мол, сам мог уйти. Но я уверена, он погиб. Лука никогда бы меня не бросил». Одинокая слеза скатывается по бабушкиной щеке. Ошарашенная Ребекка протягивает носовой платок. «Такая была неразбериха в тот момент», — продолжает бабушка. «Швеция только что разорвала договор с Германией о транзите военнослужащих, и многие боялись, что они нападут на нас. Большинство не сомневалось в необходимости помогать датским евреям. Но и у нас были свои нацисты. К тому же кругом сновали шпионы. В народе царило недоверие друг к другу. Приходилось просто как-то выживать». «Звучит ужасно». «Так и есть. Оставшись в одиночестве без Луки, я была в отчаянии. В 19-то лет и беременная». Ребекка столбенеет. «Что?» — восклицает она. «Как так? Ты хочешь сказать, что Лука мой дедушка?» Бабушка всхлипывает и тянет с ответом, потом шепчет. «Да». «А как же Аксель?» «Он ни о чем не подозревал. Наши семьи были давно знакомы. И Аксель проявлял ко мне интерес. Когда мать узнала о моем положении, она сразу же устроила свадьбу. После пережитого я чувствовала себя совершенно раздавленной и думала, что у меня нет выбора», — объясняет Анна, сжав руки в кулаки. «Когда мы поженились, прошло меньше 2 месяцев с исчезновения Луки. И сначала все шло нормально. Я предпринимала все возможное, чтобы Аксель поверил, будто Камила его ребенок. До смерти боялась разоблачения. Но когда ей исполнилось несколько месяцев, муж все-таки вычислил, что к чему. Народ судачил. Может, кто-то ему и нашептал. Будь у нас другие дети, это не играло бы большой роли. Но Камила стала живым и постоянным напоминанием об изъянах нашего брака. Когда Аксель 2 годами позже нашел сохранившееся письмо от Луки, он пришел в ярость. Супруг сжег его у меня на глазах и потребовал пообещать, что я никому никогда не расскажу о своем возлюбленном. Как раз в то время электротовары Рунстрёма подписали контракт на крупную поставку в США. И их история успеха получила широкую огласку в прессе. Аксель совершенно справедливо чувствовал себя обманутым и боялся публичного позора. Тогда-то я и заперла на ключ те немногочисленные предметы, что напоминали о Луке. Пусть их и немного, но каждая маленькая вещь невероятно ценна для меня». «А как же мама? Ты ничего не рассказала ей?» Бабушка с грустью опускает глаза. «Я столько раз хотела рассказать», — говорит она, качая головой. «Но страх перед Акселем и чувство вины всегда оказывались сильнее. Когда я, наконец, набралась смелости, чтобы открыть ей правду, было уже поздно. Камила стала взрослой и отреагировала болезненно, решив, что лучше этого не знать. Ребекка сжимает бабушкину руку. Вот, значит, в чем заключалась страшная тайна. Признание вызывает у нее одновременно любопытство и беспокойство. Она жаждет подробностей и в то же время пытается представить себе, каково было матери жить в неведении, кто ее настоящий отец. «Поэтому я так радовалась, когда ты появилась на свет», — продолжает бабушка. «Судьба дала мне еще один шанс, возможность сделать все правильно». Она улыбается Ребекке, но тут же паникает, будто это признание отняло у нее последние силы. Внучка смотрит на бабушку, устремившую взгляд в пустоту. Руки дрожат, лицо мокрое от слез. «Это я виновата в том, что мы не ладим с твоей матерью», произносит Анна после минутной паузы. «У нее есть все основания злиться на меня. С самого начала не надо было лгать и прикрываться браком, обманывая Акселя. Лучше бы я постаралась стать хорошей матерью». Ребекка пересаживается на краешек кровати и обнимает ее. Они сидят рядом, прижавшись друг к другу, и молчат. Внучка пытается осознать услышанное, что молодой итальянец с фотокарточки – ее дед, а мать, как и она сама, пережила трудное детство. «Значит, мамины подростковые годы были непростыми?» «Да. Наш брак со временем начал отравлять нам жизнь. Аксель не был дурным человеком, но мы плохо подходили друг к другу. И он никогда не проявлял интереса к Камилле. Мы существовали будто в разных измерениях. Жили под одной крышей, но практически не разговаривали. Я долгое время считала, что это мое наказание. В то время беременность юной незамужней девушки считалась страшным позором. Мать даже предлагала мне уехать, родить ребенка в приюте для незамужних матерей и отдать в приемную семью. Но я не могла пойти на такое. Камилла была единственным, что осталось у меня от Луки. И я думала, что если только Аксель примет ребенка за своего, и мы будем внешне производить впечатление счастливой семьи, все будет в порядке. Лишь когда Камилла выросла и уехала от нас, меня перестало беспокоить мнение других людей, и я решилась расстаться с мужем. Рассказала дочери о Луке, попросила развода, вернула себе девичью фамилию и купила на свои сбережения дом в Бьоргбакене. Он стал моим пристанищем. Вот почему вам с мамой ничего не досталось после смерти деда. Полагаю, да. Аксель хотел, чтобы все средства, что он заработал благодаря электротоварам Рунстрёма, перешли к его настоящей семье. Перед смертью он даже переписал на брата наш дом в Хельсингборге. Ровным голосом говорит она, гладя Ребекку по щеке. «Прошу прощения за сюрприз. Такое непросто воспринять без подготовки». Ребекка кивает, успокаивая бабушку. Она всегда знала, не все в порядке с ее семьей. Чувствовала, что что-то саднет, поэтому в каком-то смысле рада, что кусочки жизненного пазла наконец-то сложились в цельную картину. За окном темные тучи начинают рассеиваться, и сквозь дымку проглядывают солнечные лучи. Так многое перевернулось в сознании за последние сутки, что голова идет кругом. Сидя на бабушкиной больничной кровати, Ребекка откидывается назад и думает о матери. Она всегда замечала, что мать и бабушка не слишком близки, но почему-то принимала это на свой счет. Ей казалось, что разлад между ними начался, когда она переехала от матери в Бьоргбакен. Теперь ясно, Ребекка заблуждалась. Дух захватывает от понимания того, что разногласия между бабушкой и матерью никак не связаны с ней.